Александр Сергеевич. Естественно. Алло. Да, секундочку. Алло. Минуту. Подождите, пожалуйста. Да, слушаю вас. Александр Сергеевич. Именно я. Меня зовут Ткаченко Ангелина Васильевна, Национальная служба взыскания ведет... Здравствуйте, Ангелина Васильевна. Разговора. Что, простите? Я говорю, здравствуйте, Ангелина Васильевна. Я вам звоню в интересах компании ZM Online, то есть компании PPS. Имеется у вас задолженность на 20 691 рубль. Актуальная информация на 12 ноября. Что случилось, почему не оплачиваете? Откуда, значит, Национальная служба взыскания знает о моих отношениях с PPS? Мы работаем согласно агентскому договору, статья 1005-1011. В соответствии с федеральным законом 230, статья 9, кредитор должен был меня уведомить заказанным письмом с уведомлением. Ничего не было. Верно, он должен был вас уведомить. Но почему же он этого не сделал тогда? Письмо, возможно, было выслано. То есть девушка, вот вы сейчас, Ангелина, вы сейчас звоните, что-то от меня требуете и используете слова «возможно». Ну, тогда «возможно» я когда-нибудь вам заплачу. Как вам такой вариант? Кредитор на данный момент выставил требование оплатить задолженность в течение 3 дней. Окей. Выставление требования производится также на бумаге. Я сейчас могу вот вам позвонить и также сказать: Ангелина Васильевна, вы мне должны денег. Я выставляю вам требования. Как вы думаете, вы же посмеетесь, да? То есть допустили просрочку. Мне звонит девушка с неизвестного сотового телефона. Кстати, вы можете назвать номер телефона, с которого звоните? У нас набор автоматический. То есть вы не можете назвать номер телефона свой, да? Верно. То есть вы используете IP-телефонию, верно? Что, простите? Вы используете IP-телефонию. Я вам говорю о том, что у нас набор автоматический. Ну, то есть, да, используете IP-телефонию, что тоже запрещено федеральным законом 230, статья 7. Что ж такое-то, а? Как так? Как нам быть? Минуту, пожалуйста, оставайтесь на линии. Что там, кто-то более компетентный подойдет, наверное. Алло, вы меня слышите? Да, я вас слушаю. Александр Сергеевич. Да. Давайте вот вы мне сейчас зачитаете точную статью, где по агентскому договору, когда ваше дело ведется, вас должны были уведомить. Федеральный закон 230, статья 9. Почитайте. О том, что по агентскому договору вас должны были уведомить. Давайте я вам скажу. Давайте я вам скажу. Агентский договор заключается... И агентский договор. ...юридическими лицами. Да. Нет, я же с вами не спорю, вы между собой заключаете, что хотите. Ну, смотрите, Вася взял у Саши деньги, понимаете? А тут появляется еще какой-нибудь Петя, да? Вася Саша говорит: Петя, возьми у Васи деньги. А Вася ничего не сказал. И что скажет Петя? Как вы считаете? Вам, я же повторяю, верно, вам должны были прислать оповещение. Ангелина Васильевна, ну не было я оповещения, ну не было. Ну вот как? Вы вот по месту сейчас... прописки проживаете на данный момент? Естественно. Ну вот как быть? Сейчас вот вы, ну, не в законе. Сейчас я уже несколько... Сейчас вы вот не в законе, вы уже несколько нарушений допустили. Как быть? Вот сейчас я могу вас идентифицировать как мошенников, ну, которые где-то взяли мои данные о моем долге и вот пытаются названивать. Хотите, я вам простой пример приведу? Еще один. Ангелина Васильевна? Да, я вас слушаю. Смотрите, сейчас, вот вы сейчас меня назвались, да, Ангелина Васильевна. Предположим, мне позвонил мужчина, да? То есть сотрудники вот в этих ваших коллекторских шарах все время говорят, да вы перезвоните и узнаете. А вот я перезваниваю, предположим, я мошенник. Я звоню в коллекторскую контору, да, там, или там, не знаю, взыскателям. Вы понимаете, я вам объясняю сейчас о том, что вам было направлено извещение о том, что ваш долг был передан согласно агентскому договору. Ангелина Васильевна. Дошло, но не дошло. То есть хорошо, смотрите в почтовом ящике. Я смотрел в почтовом ящике. Будете разбирать о том, что дошло вам это письмо или нет, ваша сумма возрастет намного больше, чем она есть на данный момент. Ну, знаете, один юрист с одного канала, одного знаменитого YouTube-канала говорит, какая разница, сколько не платить. Потому что, ну, сейчас, ну, пока я не вижу ни одной причины, чтобы вот взять и побежать платить. То есть вы сразу взяли данный займ с целью невозврата, я вас правильно поняла? Девушка, ну, вы мне пытаетесь по 159-ю часть первую подвести, ну, что за глупости? Даже если я сейчас скажу, что это так, что вы будете делать с этой записью? Пойдете в суд? Ну, нет. Здесь на данный момент ведется запись телефонного разговора. Ну, и что вы с ней будете делать? Можете утверждать, что хотите. Ну, Галина Васильевна, я вам скажу, что в гражданском споре записи рассматриваться в суде не будут. Это не уголовное дело. Это раз. А во-вторых, займ я брал. Это будет в одностороннем порядке. А, то есть вы выпишете судебный приказ? Ну, господи, попробуйте. Я его отменю тоже в соответствии с статьей 128-129. У вас будет 10 дней на то, чтобы обжаловать данный ну приговор. Да, я это и сделаю. Тут проходит судебный приказ, прошу прощения. Да, я вас понял. Я это и сделаю. Вы пойдете с прямым иском? Я просто затребую у вас договор. У вас есть договор? Вернее, не у вас, а у ППС. На суд подаем на вас не мы. Ну, я понял. Мы работаем согласно агентскому договору. Так же, как и деньги оплачиваете, которые вы должны не нам. Вы оплачиваете своему кредитору. Угу. И вас подает кредитор. Я понял. Это мне известно. Вот. Так же, как и суд проходит в одностороннем порядке. Угу. Ну, смотрите, я же просто подаю на обжалование, да, и судебный приказ отменяется, и кредитору не останется даже ничего. Даже то, что вы подаете, например, сами в суд, с чем вы не согласны? Почему? Не, подождите, откуда тут взялся такой аргумент, что я должен сам подавать в суд? То есть вы же не собираетесь оплачивать данную задолженность? Значит, верно. Если что-то не нравится, значит, у вас должны быть какие-то документы, на основании которых вы считаете неплатежеспособными, неработоспособными, если вы не хотите оплачивать. Ангелина Васильевна. У вас же будут, судя, какие-то доказательства, когда вы будете обжаловать? Ну, видите, в чем дело. Будут какие-то доказательства о том, что вы не должны оплачивать этот долг? Все, я могу сказать. Да, я вас слушаю. Ангелина Васильевна, ну, во-первых, обжаловать, для того, чтобы обжаловать судебный приказ, отменить, мне не нужно никаких доводов. Достаточно, ну, сказать, что доводов я просто... Доводов вам никаких не нужно. Что-что? Доводов вам никаких не нужно, чтобы обжаловать данный... Для того, чтобы отменить судебный приказ, никаких доводов мне не нужно. Достаточно формулировки «не согласен с суммой». Судебный приказ будет отменен. В 100% случаях, я вам гарантирую. Какие у вас есть законные основания для того, чтобы обжаловать? Девушка, дорогая моя, для того, чтобы отменить судебный приказ, ну, не нужно ничего особенного, понимаете? Я, может быть, вы не очень подкован в этом, но вот ситуация такая, что если вы подаете... Ну, не а вы. Далее будет... Я вас поняла, о чем вы говорите. Так. Будет исковое производство. Не будет. А знаете вот почему? Здесь какие у вас будут... А вы знаете, я потребую в соответствии с 29-й статьей закона о защите прав потребителей, я потребую у вас документы. В частности, в соответствии еще с 434-й статьей ГПК, я потребую кредитный договор. А это займ онлайн, его физически просто нет, поэтому, ну... А какой кредитный договор? Вы займ брали через онлайн? Вот именно. Нет, и увидеть всю информацию свою. Ангелина Васильевна, а теперь включите свою прекрасную головку и скажите мне, пожалуйста, кредитор пойдет в суд со скриншотом моего кабинета? У кредитора достаточно оснований для того, чтобы пойти в суд. Какие? Можете мне озвучить? Элементарно, ваши денежные средства были перечислены вам на карту, которая к вам привязана, к вашим документам. А кто-то положил мне денег на карту. Видите, в чем ситуация, да? И откуда они взялись? Ну, не знаю. Докажите мне, что я взял деньги. Перечисляет кредитор вам на вашу карту. Средства согласно вашей заявке. Ангелина Васильевна, вы же сейчас понимаете, да, что разговор не клеится? Ну, если только он с вашей стороны не клеится. А, то есть вы в себе уверены? Да. Да. Ну, хорошо, давайте продолжим, если вам время позволяет. Угу. Или разговор неконструктивный? Что случилось, почему вы не оплачиваете данную задолженность? Смотрите, ну ситуация у меня в жизни изменилась, да, и предположим, ну вот не могу я платить. И я сделал свой шаг, я нарушил договор, да, вот этот вот договор займа. Сейчас вы, как обиженная сторона, ну не вы конкретно, а кредитор, может пойти в суд, дабы отстоять попранные мной права. То есть... Я так понимаю, на данный момент, что вы отказываетесь от оплаты, и я вашему кредитору фиксирую о том, что вы отказываетесь оплачивать данную сумму в поставленные сроки. Ангелина Васильевна, мне названивают почти каждый день, кстати, тоже в нарушение федерального закона 230. И каждый раз я говорю всем одно и то же. Меня пугают выездными группами, коллекторами, приставами, судами и т.д. и т.п. Но почему-то никто ничего не делает и не шевелится. Хотя я уже однозначно обозначил свою позицию. А как, простите, нарушает закон, как вы говорите? В соответствии с федеральным законом 230. Звонки должны поступать 2 раза в неделю. 4 раза в месяц. Это полный звонок. Полностью он проводится. Ангелина Васильевна, я с вами поспорю, потому что в законе этого не написано. То есть вы считаете, что если вы меня, простите меня за мой французский, доебываете пустыми звонками, то это ничего не значит? Я сделаю распечатку, и мы узнаем, кому эти телефоны принадлежат. И я отправлю эту распечатку на сайт ФССП. Как вы думаете, чья организация там высветится? Что, простите, еще раз, куда отправите? На сайт ФССП с жалобой. Как вы думаете, чья контора там высветится? Чьи это телефоны? Или вы уповаете на то, что IP-телефония никак не отслеживается? Это ваше законное право. Ну так вот я вам о чем говорю, а вы не в законном праве, потому что, ну не конкретно вы, да, пока на данный момент. Но видите, в чем дело? Если я отправлю вот сейчас после этого разговора на сайт ФССП, то я прикреплю эту запись, и там будет фигурировать ваше имя и фамилия. И в этом случае вашей дежурной жопой останетесь вы, конкретно вы. Понимаете? Я бы вам очень порекомендовал подумать над тем, где вы работаете. На данный момент у вас запись незаконная, так как вы начали разговор, не предупредили меня о том, что вы записываете разговор. Я вас вполне в этом уведомила. Смотрите, ситуация в том, если бы я позвонил вам сам и стал записывать не предупредив вам, тогда да. Но вы позвонили мне, видите, в чем дело? И все мои действия вполне законны, опять же, в соответствии со всеми соответствующими законами. То есть, если вы бы... Вы должны были предупредить о том, что вы производите запись, как я это сделала в начале... Ангелина Васильевна, в таком случае вы вправе попробовать пожаловаться на это. И посмотрите, я что у вас получится. Всего доброго, до свидания. До свидания. Yeah.